Глава вторая. Это производит оглушительный эффект. Сергей вскакивает из кресла и срывает с головы наушники. «Кира!» — ревет он. «Ты совсем офигела? У меня там важное сражение! Пацаны на меня рассчитывают!» «Ах, пацаны рассчитывают!» — вскипаю я. «А ничего, что я твои вещи собираю? Алло, Сережа, я подаю на развод!» «Ты истеричка!» — орет. «Твой развод не мог подождать, пока я закончу, дура!» Отпихнув меня, лезет к розетке, нервно тыкает вилкой в нее, не попадая. «Идиотка! Теперь пока все загрузится!» Воткнув вилку, он долбит по клавиатуре и матерится, что комп прогружается слишком медленно. Его ничего не волнует, кроме дурацкой игры. Пока у нас тут скандал, он играет. Снова выдергиваю вилку из розетки. «Выметайся!» — шиплю зло. «Просто выметайся вместе со своей матерью! Забирай свои вещички и вали!» «Психичка!» — Сергей со злости смахивает монитор на пол, швыряет наушники. «Сыночек, я тут твои вещи собираю!» — подает голос, пока еще свекровь. «Надо все-все собрать. Пусть это ненормальная не надеется, что ей подарки достанутся. Хамка!» «Подарки?» Я подлетаю к стеллажу и достаю шкатулочку. Открыв, беру серебряные серьги и бросаю Лидии Николаевне под ноги. «Можете забрать». «Телефончик также кинешь?» — язвит она. «А телефон мой», — обрубаю я. «Это я за такой подарочек кредит платила. Только попробуйте отобрать, и я заявление напишу за кражу». «За сервиз, который я подарила, тоже ты кредит платила?» — продолжает язвить свекровь. Развернувшись, иду на кухню. Там этот сервиз так и стоит в коробке. Ужасно неудобный оляпистый чайный сервиз, подаренный на свадьбу. Чтобы могли достойно гостей принять. С такими словами он был презентован. Хватаю коробку и возвращаюсь в комнату. «Держите!» Протягиваю коробку и разжимаю руки. Звон разбитой посуды, и на минутку наступает тишина. «Я всегда знала, что ты только притворяешься приличной девушкой», — орёт свекровь. «Ты наглая обманщица! Сереженька, мы уходим! Где желтая футболка, которую я тебе подарила?» «Мама, нафиг твою футболку!» — огрызается Сергей. «Ты не видишь, что эта дура сделала? Пацаны там без меня проиграют! Придолбалась тут со своим сервизом! Вы что, не могли свои разборки позже устроить?» «Сереженька, сыночек, что за тон?» — опешивает свекровь. «Это Кира на тебя плохо влияет», — делает она вывод. «Я тебя не так воспитывала». Смеюсь, за что получаю полный ненависти взгляд. Это просто театр абсурда. Свекровь, строившая из себя едва ли не аристократку, ругается так, что уши в трубочку сворачиваются. Она тщательно обшаривает все полки, собирая вещи сына. Не забывает проклинать меня. Сергей тоже матерится, разбирая комп. Его, бедного несчастного, оторвали от любимой игрушки. «А ты ничего не забыл?» — ядовито спрашиваю, когда он тащит монитор в коридор. «Чего тебе?» — рявкает. «Ты свои подарки забираешь, так и я свои хочу забрать», — говорю, широко улыбаясь. «Наушники вот эти я тебе подарила, и монитор тоже. Ставь-ка его на место». «Ах ты, мелочная дрянь!» Швыряет шикарный большой монитор на пол. «Дура!» «Что дура, это да!» Нарочито грустно вздыхаю. «Почти 4 года тебя терпела». «Ты должна быть мне благодарная, что я обратил на тебя внимание», заявляет с пафосом. «Спасибо за урок», я усмехаюсь. «Теперь я точно знаю, каким настоящий мужчина быть не должен». «Можно подумать, ты настоящая женщина», ухмыляется Сергей. «Нашлась тут принцесса. Ни рожи, ни фигуры, и в постели бревно». Он хочет сказать еще что-то, но его прерывает звонок мобильника. «Дорогая модель, купленная на деньги, подаренные нам на годовщину моими родителями в конверте». «Лех, здорово? Не могу выйти в игру. Моя мозги выносит», говорит, бросая на меня злые взгляды. «Еще 3 часа не смогу». «Извини, братан, надо было ей сегодня быкануть. Сорян, порешаю все, и я с вами». Нашелся тут решальщик. У меня вырывается истерический смешок. Только тронь монитор, я заявление напишу. У меня и чеки все есть. Забирай свою маман и вон из моей квартиры. Хватит, надоело тебя содержать. Сергей пинает монитор, и тот, влетев в стену, разбивается. Но мне все равно. «Ты еще пожалеешь», — произносит с угрозой. «Я уже жалею», — говорю чистую правду. «Жалею, что связалась с тобой, что так бездарно потратила 4 года своей жизни. Замечаю, что свекрови нет в комнате». «Лидия Николаевна, вы по привычке обшариваете полки?» Не отказываю себе в удовольствии задеть ее. «Хотите открытую пачку макарон забрать? Мяса и сыра в доме нет, не ищите. Ваш сыночек все сожрал». «Как же это низко попрекать куском?» — строит из себя обиженную свекровь. «Разве можно до такого опускаться?» «Я поняла, да», — киваю. «Можно, но только вам. Вы же из заботы о моей фигуре не давали лишнего кусочка или пирожка. Вы не попрекали, а только лишь из добрых побуждений указывали на мои недостатки. Спасибо большое». Я даже делаю легкий поклон. «Какая же ты злопамятная!» — упрекает меня Лидия Николаевна. «Злая, мелочная, завистливая. Никакого уважения к старшим. Не для такой хабалки я воспитывала сына». «Да заберите уже своего драгоценного сына и покиньте мою квартиру!» — от всей души советую ей. «Мы разводимся. Радуйтесь!» «Сережа, да брось ты этот хлам!» Командует Лидия Николаевна. «Завтра купим тебе лучше, не переживай. Идем скорее домой. Я с утра котлеток наготовила. Как сердцем чуяла, что вечером тебя накормить нужно будет. У этой, с позволения сказать, хозяйки, в холодильнике шаром покати». «Может, хватит тут уже цирк устраивать? Мне надоело происходящее. Все собрали? Уходите». «Нет, это просто потрясающе!» Встряхивает волосами свекровь, продолжая прожигать во мне дыру глазами, горящими праведным гневом. «Это вопиющая наглость! Так может вести себя только совершенно невоспитанная и бескультурная особа!» «А культурные и воспитанные особы лазят по чужим шкафам в отсутствие хозяев, да?» Произношу, мило улыбаясь. «Потому что в присутствии хозяев это делать воспитание не позволяет». «Я тебе, оборванке такой!» «Доверила самое дорогое!» — патетично заявляет свекровь. «Это да», — понимающе киваю. «Содержание вашего сыночка — удовольствие невероятно дорогое». «Я тебе что, собачка?» — Сергей отрывается от своего телефона. Пока его матушка разносит и обносит мою квартиру, муженек ковыряется в телефоне. «Собачкам не обходилось бы дешевле», — я вздергиваю подбородок. И точно от собаки было бы намного больше внимания, чем от тебя. «Не смей сравнивать моего сына с какой-то псиной!» — взвизгивает свекровь. «Сыночек, как ты вообще влюбился вот в эту?» — спрашивает с мученическим стоном. «Я тебе таких девочек хороших приводила для знакомства, интеллигентных, из хороших семей, с приличным образованием, а ты выбрал вот это!» «Вопреки воле материнской, сердце мне разбил. Я так болела, так болела. Вот и сейчас давление нагнали мне. Ох!» Хватается она за сердце и начинает оседать. «Воды могу предложить только из ведра на голову», — спокойно говорю. «Меня этот театр одного актера больше не впечатляет. У свекрови здоровье такое, что на 10 хватит. Но поняла я это далеко не сразу». В моей семье никто так себя не вел. Даже бабушка, которая уже за 80, всегда пыталась скрыть, что ей плохо. Поэтому я по наивности все за чистую монету принимала. Кидалась подать воды, бегала за таблетками, вызывала скорую. Спустя много времени до меня дошло, что как только я набирала номер неотложки, свекровь сразу говорила, что ей уже лучшие таблетки помогли. В желании понравиться и наладить отношения, я по выходным надраивала ее квартиру. «Но это же нормально, помогать почти родственникам. Ну не попали в кино сегодня, так сходим в другой раз». Правда, другой раз наступал очень нескоро. Я в своей влюбленности все звоночки пропускала мимо, главное, чтобы всем было хорошо и удобно. А теперь я понимаю, что мой муж — ловкий манипулятор, весь в свою родительницу, вот и пусть дальше без меня. «Сережа, заставь свою жену извиниться передо мной», — приказывает с видом королевы. «Нет», — произношу твердо, — «это вам неплохо было бы извиниться передо мной». «Вот уж мне точно извиняться не за что», — заявляет Лидия Николаевна. «Я для тебя столько хорошего сделала, а ты, поганка неблагодарная, этого не оценила. Сережа, забери свою зубную щетку, нечего оставлять ей. И пасту тоже забери, новую пусть себе купит». «Обмылок с раковины не забудь», — советую ехидно. «И туалетную бумагу с держателя сними». «Давай, собери свои вещи, как настоящий мужик!» «Кира, какая ты злая!» — ахает Лидия Николаевна. «Считаешь это остроумным?» — рычит Сергей. «Я тебя из болота вытащил, выбрал лохушку и сделал королевой. Но ты своими куриными мозгами не поняла этого, не оценила. Кому ты будешь нужна? Ты, моль бледная. Твой уровень, уборка и готовка. Но нет, каждая посредственность мнит себя особенной. Нет, Кирочка, ты не особенная. Я был твоим единственным шансом на нормальную семью. Женщина должна быть при мужике, создавать уют и не отсвечивать. А ты решила мне мозги выносить. Достала уже своим «найди работу, найди работу». Только через порог и начинаешь на мозги капать, а дома пожрать нечего. «Не ври, в холодильнике всегда есть еда». Меня захлестывает злость от несправедливости обвинений. «Еда — это свежеприготовленная и поставленная на стол», — продолжает рычать Сергей. «А ты со своей работы пока придешь, с голоду сдохнуть можно». «Я и вижу, что изголодался весь, штаны едва застегиваются. Погреть себе никак, да? Зато объедаться чипсами, бургерами и пиццей — это нормально, и все за мой счет». «Ну я же должен что-то есть», — хмыкает Сергей. «Боже, как же он изменился! Точнее, какой я была слепой! Жадный, мелочный, эгоистичный! Все должно быть только для него! Да что там, планета вертится для него одного!» «Сынок, ноги нашей больше в этой квартире не будет!» Свекровь открывает шкаф и начинает доставать куртки и ботинки. «Не думала, что доживу до такого позора!» И я ночей не спала, всю душу, все силы вкладывала в моего мальчика. А теперь какая-то девица без роду, без племени смеет мне указывать? «Ты кто такая?» — поворачивает голову ко мне. «Соплюшка, а туда же!» — старшим грубит. «Ты на себя погляди, выглядишь как тряпка половая. И мой сыночек вынужден каждый день смотреть на тебя такую. Неудивительно, что перестал тебе внимание уделять». «Наверное, если бы муж меня любил, то защитил бы, попросил бы мать так не говорить. Но Сергей наслаждается этим моральным издевательством. Ему доставляет радость мое унижение. Я в его глазах вижу ненависть и злорадство. А ведь он ни разу не защитил меня». «Ну, мама пожилой человек, такой уж у нее характер, ты должна понять», — отвечал мне. «Понимающей должна была быть только я. Все. Моя понималка сломалась». «Вы так и не сказали, каким образом опять оказались в моей квартире?» «Обращаюсь к свекрови. Я ведь не хотела такого скандала. Собиралась спокойно сообщить мужу о разводе и отправить его к маме». «Сердце материнское подсказало», — отвечает она.